Марфута-переправница споткнулась на крыльце библиотеки, чуть не упала, невольно думая, что она споткнулась-то, ох, как неудачно, ох, как не кстати, не к добру на эту ногу спотыкаться-то, к несчастью. Но эта мысль, ужалив сердце женщины, тут же отлетела, некогда было рассуждать о приметах. Едва не сбивая кровавый какой-то цветок в горшке, стоящий на стуле около двери, едва не опрокинув какого-то бойца, вставшего на пути, Марфута-переправница прорвалась в какой-то прокуренный зал, где было полно и военных, и гражданских людей. «Родненькие, вы ж не убивайте!» Запричитала седая женщина у порога, упав на четвереньки и подползая к пыльным офицерским сапогам. Стала хватать за каблуки, судорожно гладить и слезами кропить. «Не убивайте!» – голосила она и почему-то смотрела на портреты лобастых классиков, как будто они, кто убитый на дуэли, кто погибший от руки подлого врага, или от своей руки, они, уже ставшие бессмертными небожителями, они как будто лучше могли ее понять и лучше могли помочь. А может быть, портреты русских классиков в ее заплаканных, отчаявшихся глазах в эту минуту представлялись иконами, возле которых надо свечи зажигать и читать слова молитвы «Не убий». Женщина знала, как сильно, как страстно Солдатеевич любил когда-то книги. Вот эти книги, среди которых эти люди собрались теперь и совещаются, как его лучше убить. «Господи!» От крика женщины зазвенели стекла. «Не убивайте!» У полковника скулы морозом свело, когда он посмотрел на сапоги, забрызганные слезами женщины. Полковник резко дернул головой и посмотрел на лейтенанта, стоящего на часах возле двери. «Виноват», – пролепетал лейтенант, разводя руками, – «залетело, как из пушки». Белоцерковский легко приподнял седоволосую женщину, поставил на ноги. Белый скомканный платок остался на полу, как подбитая, растерзанная птица. «Присядьте», – попросил он, тоскливо глядя женщине в глаза. «Успокойтесь. Вы кто ему будете?» Марфута-переправница, только что смертельно бледная, стала краснеть. «Так», – прошептала она, опуская глаза, – «я никто ему, никто». Лицо ее было в пыли, и поэтому слезы вдруг показались черными от горя. «Успокойся, мать», – зарокотал полковник. «А что ты предлагаешь? Гнилыми помидорами закидать его?» «Не убивайте, родненькие!» Опять запричитала Марфута-переправница, готовая упасть на колени. «У него затмение. Доля покойница мне говорила, не убивайте. Я сама к нему пойду, он образумится». И в это время снова на краю села глухо, но грозно зарокотал пулемет. Собаки взвыли где-то, а прямо под окном муниципальной библиотеки испуганная лошадь заржала, поднимаясь на дыбы. Замычала корова, уходя по кустам. За стеной ветки с треском поломались. «Образумился», – проворчал Пустовойтов. «Он скоро еще не так образумится. Вот погодите, стемнеет». Полковник молча кивнул кому-то. Два офицера взяли женщину под руки и осторожно проводили в коридор. Потом один из них вернулся, быстро подобрал белую подбитую птицу платок. Мрачнее Белоцерковский постоял возле окна, посмотрел на угасающее солнце и отрывисто рявкнул: «Машину!» Воздух под берегом уже синел и, остывая, подрагивал, как будто от натуги. Воздух был уже не в силах удержать свет уходящего дня. На приплеске, в полукруглых заводях, в карманах камыша и краснотала собирались туманы, пока еще рваные, не взявшие округу в оборот. Тогда уже проехать будет сложно. Не включая фары, прикрываясь берегом реки, то и дело выпугивая утку и селезня, выстреливая болотной жижей из-под колес, машина по-партизански пробралась на край села, настороженно притихшего. Со стороны амбаров, пригибаясь к полковнику на цирлах, подбежали подчиненные. Один из них был с мегафоном. «На колокольню лазил», – доложил он, запыхиваясь. «Уговорить пытался». Белоцерковский неопределенно хмыкнул. «Ну и что он вам ответил?» Офицер смущенно развел руками. «Он сказал, чтобы мы сдавались. Сказал, что пленных он будет встречать у Бранденбургских ворот». Багровея, полковник неожиданно крикнул: «Ну и что ж вы не сдаетесь? Почему не идете к Бранденбургским воротам? Или идите к ее матери, если не можете справиться с одним пулеметчиком?» Белоцерковский фуражку рванул с головы. «Я вас всех разжалую! Всех! До рядового! Что? Что разинул рот? Идите! Атакуйте! И чтобы через 5 минут ни слуху, ни духу от этого героя!» На минуту их накрыла гробовая зловещая тишина. «У него тут все пристрелено, товарищ полковник. Зачем же зря парнями рисковать? Ведь он же никого пока не зацепил, если не считать корову, зайца в поле». Офицер вполне резонно говорил, но именно эта резонность, исходящая от младшего по званию, полковнику не понравилось. «Скоро стемнеет!» Белоцерковский резко надел фуражку. «Ты соображаешь? Он в темноте уйдет из-под контроля, и тогда черт знает что здесь может быть! И кто потом за это будет отвечать?» «Короче так, давай готовить штурм, и все. Хватит миндальничать». «Командир ОМОНа не согласен. Черихин под арестом», – отрезал начальник милиции. «Он лицо заинтересованное, вот потому и не соглашался. Давайте будем штурмовать. Другого выхода я тут не вижу». «Пустовойтов говорит, что скоро будет снайпер. Где он возьмет его? Родит?» «Не знаю. Только говорит, что очень скоро». Несколько минут они молчали, мрачно, недоверчиво, с тоскою и надеждой смотрели на дорогу, серую, пустую, идущую вдоль изгиба реки. Багровое солнце, плывущее над кромкой дальнего леса, уже начинало заваливаться в легкую предвечернюю дымку. За околицей растягивались тени от деревьев. Где-то в лесу за рекой кукушка подала чуть слышный, сиротливый голос, который вскоре словно бы осекся на полуслове. «Едут!» – крикнул кто-то, смотревший в бинокль. «Едут!»